Дохлая кошка. 59-й год до нашей эры. Весь город охвачен гневом. Она это поняла, она сама испытывает те же чувства. Ненависть к римлянам. Однако ее отец, флейтист, упорно продолжает с ними торговаться. Как она может бросить в него камень? Ему, наконец, улыбнулась удача. Произошло чудо. В тот самый момент, когда он решил, что окончательно пропал, Цезарь дал ему знать, что отказывается от планов аннексии Египта. По словам Цезаря, Помпей с ним согласился, и Крас тоже. Как ни странно, все трое на сей раз пришли к общему мнению. С Красом все ясно. Цезарь задолжал ему кучу денег, и он хочет покрыть эти издержки. Но Помпей... Неужели он настолько ослеп, что не замечает амбиций Цезаря? Флейтист знает, что ему не следует слишком доверять полученной информации. Он, впрочем, не вполне и доверяет. Как бы то ни было, предложенное соглашение имеет свою цену, непомерную цену. Цезарь потребовал у него сумму, равную годовому доходу египетского государства. Начались переговоры. Стороны обменялись эмиссарами. Флейтист уже понимает, что ему придется уступить. В Египте большие урожаи, а кроме того, как говорят Цезарю, понадобилась такая сумма, чтобы профинансировать военную кампанию против галлов. Он намеревается распотрошить западных варваров. Пока он еще не уехал и хочет получить свои денежки. Флейтист тянет время, пытается добиться некоторых поблажек. Однако император не уступает. Его легионы дорого ему обойдутся, кампания будет долгой. А Крас не имеет ни малейшего желания ждать ее успешного окончания, чтобы получить причитающиеся ему из добычи. Поэтому переговоры становятся все более и более напряженными. В конце концов, в Александрию приезжают римляне. Первые живые римляне, которых видит Клеопатра. Все, что останется от них в ее памяти, это то происшествие, над которым смеялся весь город, как один из посланцев Цезаря захотел осмотреть Александрию и в итоге едва избежал смерти. Этот человек, несомненно, устав от хитрых уверток флейтиста, вдруг повел себя как обычный путешественник. Ему захотелось купить в лавке сувениров маленький стеклянный маяк или зайти в мастерскую автоматов или встретиться, почему бы и нет, с изобретателем, который делает инструменты, с одним из тех многочисленных местных чудаков, что беспрестанно придумывает самые несуразные механизмы. Говорят, будто один из них изобрел прибор для измерения нагрева, а другой придумал турбину, вращающуюся под действием водяного пара. А может, он, этот римлянин, имел более скромные потребности и просто захотел помолиться на Акрополе Сарапису, воителю? Или посетить таверны Канопа, поесть там жареной рыбки и потом танцевать ночь напролет под звуки флейты с травеститами и проститутками, пить и развратничать до утра? Такие вещи всегда соблазнительны. А кроме того, в этом городе, который моряки прозвали «Золотым градом», все по-особому опьяняет. Когда ты сыт и пьян, нет ничего лучше, чем просто гулять, держа нос по ветру, идти туда, куда тебя несут ноги. Тем более, что заблудиться здесь невозможно, все улицы пересекаются под прямым углом. Шагай себе туда, откуда доносится шум стройки, и пусть тебя со всех сторон обволакивают запахи, известные и неизвестные, ароматы мирры и кардамона, амбры и благовоний, которые могут поведать о Пальмире и берегах Красного моря, о Делосе с его невольничьими рынками и об островах Индии. Но напиваются ли вообще эти римляне? Тот, о котором идет речь, скорее всего, удовлетворился стаканчиком другим и, как истинный представитель своего народа, стал составлять в уме инвентарный список редких видов мрамора, фонтанов, золотых крыш и прочих диковин, которые попадались ему по пути. Потому и вышло так, что бросившаяся ему под ноги кошка явилась для него полнейшей неожиданностью. Это был самый банальный кот. Тут не может быть никаких сомнений. Местный кот, такой же, как множество других, не более и не менее злобный. Очень вероятно, что он принадлежал к породе тех ловких и хитрых бестий с короткой шерстью, абиссинскими ушками и тигровым окрасом, которых александрийцы берут с собой, когда хотят поохотиться на уток в тростниковых зарослях Мариотийского озера, к югу от города. Такие кошки тотчас приносят дичь, сбитую стрелой или бумерангом. Их балуют, этих кошек, их хорошо кормят, ласкают, к ним привязываются. Конечно, кошки тоже не лишены фантазии, их считают существами таинственными, непредсказуемыми, но чтобы египетскому коту взбрело в голову среди бела дня атаковать человека, Это так же непостижимо, как если бы гробница Александра в одночасье рассыпалась в прах. И все же, вернемся к тому конкретному коту. Почему он напал именно на римлянина? Наверное, кот увидел, как он идет, или увидел не кот, а его хозяин. Может, хозяин кота шел за римлянином от самого дворца, или даже от самого порта, следил за ним с первого дня, когда тот сошел на берег со своей галеры, и александрийцам стало известно, зачем римляне прибыли в их город. Римлянин потом говорил, что его специально наметили как жертву. Что ж, в таком случае остается сказать, что жертву выбрали очень умело. Но даже если предположить, что сам кот пожелал напасть на чужеземца именно этого, а не какого-нибудь другого, все же очень странно, что выбор его пал не на благодушного или апатичного римлянина, а на римлянина-недотрогу, и к тому же очень раздражительного, который, как только в его икру вонзились кошачьи когти, недолго думая, выхватил свой меч и выпустил этой твари кишки, оставив ее валяться в луже крови. Этот варвар, убийца и невежа, даже не подумал о том, что находится в стране Бастет, богини кошки. Правда, в Риме вообще не знают этого животного. В латинском языке для него даже нет названия. Во всем Средиземноморье только тупицы римляне не слышали о том почитании, каким египтяне окружают любого зверя, который вблизи или издали напоминает кошку. А между тем, ни для кого не секрет, что здесь все члены семьи сбривают себе в знак траура брови, если старый любимый кот покидает сей мир. И это еще чепуха в сравнении с тем, что можно наблюдать при пожарах. Никто даже и не думает тушить пламя, пока из дома не вынесут кошку. Страсть египтян к этим животным заразила и греков. Теперь они, желая отблагодарить Бога, часто приносят в жертву кота. Они разводят кошек специально для этой цели. И потом тратят целые состояния, как будто бы речь шла о человеческих похоронах, чтобы забальзамировать тело своего любимца и сделать из него мумию. О культе священных животных и птиц в Египте много пишут античные авторы: Геродот, Диодор, Страбон. Мумии кошек найдены здесь при археологических раскопках. Данных о разведении их для жертвоприношений нет. Ату, римлянина. На него со всех сторон посыпались удары и камни. И удивительно, как ему вообще удалось выбраться из этой переделки живым. А может, это как раз входило в планы нападавших, чтобы он вернулся во дворец, испачканный кровью и перепуганный насмерть? И потом рассказал бы другим римлянам, что александрийцы ужасно неуживчивые люди. Они подняли такой шум, наградили его таким количеством ран и шишек из-за одной дохлой кошки. Тогда и флейтист поймет, что его народ не позволит себя обирать ради его, флейтиста, великих замыслов. Если, конечно, все это не построил сам царь. Подобные махинации вполне в его духе. Возможно, он хотел дать понять эмиссарам Цезаря, что со здешним народом лучше не связываться. Гораздо разумнее оставить на троне флейтиста такого, каков он есть, и пусть он, человек изворотливый, разбирается с неподражаемым городом. С этой непонятной и неугомонной Александрией, которая попеременно бывает то мятежной, то желчной, то влюбленной, то целиком поглощенной своей успешной торговлей и своими удовольствиями, которая иногда кажется такой трусливой, а потом вдруг набирается мужества и становится дерзкой до безумия, готовой вспылить неизвестно почему, сжечь то, чему сама поклонялась еще вчера, и в первую очередь сильных мира сего. Однако на этот раз флейтист ошибся в расчетах. Он не понял, что римляне не собираются слагать оружие. И не добился ничего, кроме того, что ему обещали документ, подтверждающий его право на диадему. И за эту ленту из белой ткани, которая делает его царем, придется уплатить цену, затребованную Цезарем. Флейтист говорит себе, что там видно будет, что времени у него еще много, и что жизнь учит нас слепо полагаться на Тюхе, госпожу судьбы, которая может мгновенно повернуть колесо удачи. Но Цезарь уже видит флейтиста насквозь. Он торопится с отъездом в Галлию, от нетерпения роет копытами землю и сообщает из Рима, что вся сумма нужна ему немедленно. Флейтист растерялся, придворные тоже. Это уж чересчур, шепчутся они между собой, на сей раз страна должна восстать. Однако у Помпея и Цезаря на все возражения имеется готовый ответ. Один из их друзей, банкир Рабирий, готов предоставить требуемую сумму. Флейтист вернет ему долг, как только соберет налоги. Очевидно, их следует увеличить, причем значительно. А чтобы подсластить пилюлю, достаточно предпринять кое-какие меры, которые сделают царя более симпатичным в глазах александрийцев и египетского населения. Осознает ли Флетис, что, принимая финансовую помощь от Рабирия, он тем самым приближает вторжение римлян в Египет? Он что, совсем ослеп или успокаивает себя тем, что сейчас необходимо выиграть время, а потом все как-нибудь образуется? Пока, во всяком случае, он мобилизует все свои актерские способности, разыгрывая великодушие, делает широкий жест, провозглашает всеобщую амнистию, более того, окончательно прекращает все текущие судебные дела. Город, хотя и радуется, начинает подозревать что-то неладное. Глухо ворчит. Флетис чувствует, как его подданными постепенно овладевает гнев, но и на этот раз говорит себе, что надо жить настоящим, а дальше видно будет. Сделка, между тем, завершается должным образом. В обмен на золото, представленное Рабирием от его имени царь, получает документ, в котором Сенат, уступая странной просьбе Цезаря, признает, наконец, его права на египетский престол и торжественно провозглашает его союзником и другом римского народа. Сначала все идет, как и было предусмотрено. Римляне получают крупный золотой куш, Цезарь возвращает Крассу долги, набирает и снаряжает свои легионы и потом, как всегда, быстро и безукоризненно, совершает марш-бросок на запад, а дальше следы его теряются в лесах Галлии. Александрия никак на это не реагирует. И Флетис, наконец, переводит дух, решив, что ему удалось выпутаться из трудной ситуации. Но тут, вопреки всем ожиданиям, колесо судьбы делает резкий поворот. А может, здесь сыграла свою роль беспощадная машина, которую запустил Цезарь, чтобы со временем добиться верховной власти? Прежде чем покинуть Рим, он позаботился о гарантиях, обеспечивающих должный порядок в вечном городе на время его отсутствия. С этой целью он оставил вместо себя некоего прохвоста из числа самых гадких, Клодия по прозвищу Красавчик, смутьяна, распутника, интригана и, сверх того, демагога с несравненным талантом. Будучи, как его покровитель, выходцем из старого аристократического рода, он каким-то чудом умудрился стать народным трибуном. О его частной жизни, как и о жизни Цезаря, ходили самые дурные слухи. Он был любовником собственной сестры, ослепительной Клодии, которая, со своей стороны, ни в чем ему не уступала, ибо изводила своими капризами Катулла, величайшего поэта эпохи, и половину сенаторов. Поговаривали также, будто Клодий уступил свою жену на несколько ночей пылкому Антиною, лучшему приятелю по попойкам и развратным похождениям. И, наконец, ходили слухи, что он не побоялся приударить за Помпеей, женой Цезаря, который в то время был великим понтификом и, как таковой, не мог не уважать культа предков. Достойная Матрона ответила Клодию отказом. Тогда, чтобы добиться своей цели, этот извращенец переоделся в женское платье и явился к ней в дом во время исполнения таинственных церемоний, которые римские дамы совершают исключительно в своем женском кругу в честь не менее таинственного божества, доброй богини. Клодия разоблачили, прежде чем он смог причинить какой-то вред, но он проболтался о своем приключении. А поскольку он сумел стать незаменимым помощником для Цезаря благодаря своим успехам на выборах, Цезарь, потребовав развода с Помпеей, не упомянул его имени, приведя в качестве единственного обоснования своего решения формулу, которая тут же стала пословицей: «На мою жену не должна падать даже тень подозрения». Этому-то великолепному негодяю Цезарь, уезжая в Галлию, и поручил угождать плебеям, на которых опирался в своей карьере и при поддержке которых надеялся когда-нибудь стать единовластным правителем Рима и всего мира. Плебеи опять голодали. Клодий, никогда не скупившийся на слова, и на этот раз пообещал им бесплатную раздачу зерна. Денег на закупку зерна у него, очевидно, не было, но он знал, где их можно раздобыть. Поскольку Египет уже обобрали, то, значит, только на Кипре, у брата Флетиста. Он без труда получает от Сената согласие на аннексию острова. Операция обещает быть выгодной. Сумма, которую можно будет получить сразу же, просто конфисковав казну кипрского царя, оценивается в 7000 талантов. Это на 1000 талантов больше, чем выкуп, затребованный с владыки Египта за право и дальше занимать его трон. Брат Флетиста, который раньше вообще не давал никаких поводов для разговоров, теперь раздражается возмущенными криками. Рим опять начинает размахивать завещанием сына потаскухи, утверждая, будто этот покойный царь завещал Кипр римскому народу. Правитель Кипра продолжает упорствовать. Клодий посылает туда своего врага, сурового Катона, с очень некрасивым поручением. Нужно любой ценой добиться, чтобы кипрский царь уступил. Однако брат флейтиста не поддается на уговоры. Тогда Катон, ничтоже сумняшися, обвиняет его в содействии пиратам, а потом приписывает ему все мыслимые грехи и участие в оргиях еще более гнусных, нежели те, что устраивали в свое время Пузырь, Шкваржа и сын Потаскухи. Все напрасно. Царь Кипра терпеливо сносит оскорбление, но продолжает протестовать. Тогда Катон хладнокровно говорит ему, что аннексия неизбежна, и лицемерно добавляет, что Рим в своем великом милосердии согласен оставить свергнутому правителю должность верховного жреца святилища Афродиты в Пафосе. Брат флейтиста молча выслушивает его, удаляется к себе и принимает яд. Известие о его трагической смерти приходит в Александрию в тот самый момент, когда нужно начать выплачивать долг Рабирию. Флейтист объявляет о введении новых налогов. Город отвечает ему мгновенной вспышкой возмущения. Мало того, что флейтист продал их всех римлянам, ему даже не хватило духу поддержать собственного брата, помочь ему, спасти его честь. Уже не просто шум городской жизни доносится до дворца, стоящего у моря, а грохот оружия. Повсюду мелькают мечи и кинжалы, придворные растеряны. В трюмы одной галеры спешно грузят золото, и она на всех парусах отходит от берега. Бежать! Иного выхода нет. В Мориле, обдумывая, куда направить корабль, флейтист наконец осознал, в какую волчью яму он падает. Вид ли пустынного горизонта подсказал ему мысль, что Римская республика всего лишь пустая скорлупа, а Цезарь, Помпей и Крас будут бороться между собой за раздел мира до того момента, пока один из них не завладеет всей полнотой власти. И что, по представлению римлян, вселенная уже стала их частной собственностью? Катастрофа, когда она является абсолютной, подавляет аналитические способности своей жертвы, и все же в такие трагические часы близкие пострадавшего, даже подростки, даже дети иногда оказываются способными на поразительные интуитивные прозрения. Во всяком случае, именно в такие моменты, когда люди вокруг отводят взгляды, стараются скрыть свои слезы, могут сформироваться фундаментальные представления, достаточно сильные, чтобы служить ориентиром для всей последующей жизни. Мы ничего не знаем о тех чувствах и мыслях, которые посещали Клеопатру в первые часы недостойного бегства ее отца. Тогда вряд ли кто-то обращал внимание на душевное состояние 13-летней царевны, пусть даже и подающей надежды. Ни в одном тексте не осталось свидетельств и о том, что впоследствии она хоть что-то говорила на эту тему. И тем не менее можно не сомневаться, что в тот день жгучего стыда она поняла одну элементарную истину — чтобы заставить римлянина отступить, требуется нечто большее, чем дохлая кошка.